Воздушное судно набрало ход на высоте с десяток тысяч. Благословлен воздушный флот и увековечен. Капсулы для перевозки тел, конструкции двухэтажные. В хвосте те, кто рангом пониже, спереди вскочил кто-то, загородив проход, вещает все, что в голову взбредет. Отвезите. Притормаживай, не беспокойся, нас уже вычеркнули из листа ожиданий.